Остановка в пути. Одна психотерапевт, очень хорошая и умная, востребованная, написала, что временно меняет формат работы. Вместо личной терапии будет вести группу. Она вела группу успешно 3 месяца, а потом написала, что вести группу больше не будет. Провела хорошо, но нового набора нет. Теперь она переходит на письменные консультации или голосовые. А через 2 месяца написала, что временно закрывает прием. Потом совсем перестала писать, выдохлась, кончились силы. Затем сообщила, что ушла из профессии, которой посвятила 15 лет. Переучивается на хирурга-косметолога. Я это очень понимаю и сопереживаю. Знаете, иногда бывает такое. Человек невыносимо устал. Он истратил все силы на то, чтобы нести груз, но бросить не может. И начинает груз то так брать, то эдак, то в руках волочить, то скидывать на спину. Ему кажется, что если иначе взяться, то полегче станет. Можно тащить по земле, можно катить. Это бывает с очень ответственными людьми. Ты не можешь что-то бросить, это невозможно. И начинаешь приноравливаться по-другому, и бодрить себя, и менять что-то, по сути, ничего не меняя. Просто потому, что бросить не можешь, надо тащить. А груз становится все тяжелее, он набирает вес. Не в грузе дело, а в том, что ты все сильнее устаешь. И вполне посильное раньше дело становится невыносимым. Хоть на спине его неси, хоть волоком тащи, ты просто больше не можешь. Честно, выдохся, как рикша с тележкой. Выход только один — остановиться. Это как бороться со сном на трассе. Разные ухищрения помогают до поры до времени, но потом все равно уснешь. Надо остановиться. Так в любом деле. Если больше не можешь, надо заняться чем-то другим, не бездельничать, но сначала нужно остановиться. С отношениями то же самое. Иногда мы просто больше не можем, но не признаемся себе в этом. И стараемся как-то иначе ухватиться и дальше нести, тащить, катить. Поначалу это помогает, ненадолго. А потом снова бессилие и упадок. Но признак верный. Мы пытаемся взяться иначе за то, что уже не в состоянии выносить. И так, и эдак, но силы все равно иссякают. Нужна остановка. Надо обдумать путь. Куда мы идем? Что с трудом тащим? Это точно то, что нам надо? Что мы получаем взамен? Почему то, что окрыляло, превратилось в тяжелый груз? Нам нужно хорошенько отдохнуть или вовсе оставить то, что стало невыносимым? Вот эти вопросы надо себе задать, если работа стала тяжела, пока сами не превратились в груз, который кто-то должен нести.